Когда Цзялянь выходил из дому, навстречу ему бросился мальчик-слуга. «Батюшка зовет вас. Он хочет о чем-то с вами поговорить». Цзялянь поспешил к отцу. Увидев его, Цзяше сказал. «До меня только что дошли слухи, что в императорский дворец из лекарского приказа вызвали одного старшего врача и двух младших. Судя по всему, заболела какая-то женщина, но не из простых придворных, а повыше. От нашей государыни были какие-нибудь вести?» «Нет», — ответил Цзялянь. «Расспроси Цзяджена и Цзядженя», — сказал Цзяше. «Если они ничего не знают, придется посылать кого-то в лекарский приказ». Выйдя от отца, Цзялянь первым долгом послал слугу в лекарский приказ, а затем отправился повидаться с Цзядженом и Цзядженем. «Откуда исходят такие слухи?» — выслушав Цзяляня, спросил Цзяджен. «Об этом мне только что сообщил отец», — ответил Цзялянь. «В таком случае придется вам вместе с Цзядженем поехать и все подробно разузнать», — заключил Цзяджен. «Я уже послал человека в лекарский приказ», — сообщил Цзялянь. Покинув Цзяджена, он отправился к Цзядженю. Но тот попался ему по пути, и Цзялянь рассказал ему обо всем. «Я тоже об этом слышал, и как раз иду рассказать твоему отцу и господину Цзяджену», — сказал в ответ Цзяджень. Они вместе снова отправились к Цзяджену. Выслушав их, Цзяджен заявил. «Если заболела Юань Чунь, нам должны сообщить». В это время пришел Цзяше. Между тем наступил полдень, а посланный все не возвращался. Неожиданно появился привратник и сообщил. «У ворот находятся два члена императорской академии Ханлинь. Они хотят о чем-то поговорить с господами». «Проси», — распорядился Цзяше. Вскоре привратник ввел двух почтенного вида старцев. Цзяше и Цзяджен встречали их у вторых ворот, прежде всего справились о здоровье государыни, а затем проводили гостей в зал и пригласили сесть. «Позавчера ваша Гуй Фэй почувствовала недомогание и высочайшей милостиво разрешил четырем ее родственницам прибыть во дворец для свидания с нею», сообщил один из почтенных мужей. «Каждый из родственниц разрешается иметь при себе только одну служанку. Мужчинам разрешено побывать у ворот дворца, передать свою визитную карточку, заочно справиться о здоровье Гуй Фэй и получить ответ через придворных, но ни в коем случае самовольно не входить во дворец. Посещение больной разрешено на завтра, в любое время, с утра до вечера». Цзяше и Цзяджен стоя выслушали повеление государя, а затем сели. Почтенные мужи выпили чаю, поболтали о разных пустяках и распрощались. Их проводили до ворот, а затем Цзяше и Цзяджен сообщили обо всем матушке Цзя. «Из четырех родственниц в первую очередь поедем я и две моих невестки», — проговорила матушка Цзя. «Кого же взять четвертой?» Никто не решался подать ей совет. «Пожалуй, надо взять Фэнзе», — немного подумав, сказала матушка Цзя. «Она знает, что нужно в таких случаях. А вы, мужчины, посоветуетесь и решите, кто из вас поедет». Цзяше и Цзяджен вышли. посоветовавшись, решили, что должны поехать все младшие родственники, кроме Дзяляня и Дзяджуна, которые останутся